мировая пыль. Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь. Ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом, ей все равно, взлетит и облепит путника, и он не так легко отделается от нее. И если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя, куда ни взглянешь, пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок, сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени, значит, и тень полна ими. Где молотят или веют, там ей свободный полет, ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки из окрома, и напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели, а не только будет ее ото сна и наполняет ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков, слеживается пластами на забытых книгах, ищет себе пристанище в мировом пространстве. И когда Самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью. Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду, и в зале от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глупой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную, заблудшую, с виду безвредную, но в сущности обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную, ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение. Весь мир ищет уединения и устроения, вся жизнь его проходит в борьбе за живой творческий порядок, и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия, и в малой клетке и величавом течении планет, и в полевой былинке, и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе всюду мир живет необходимым и выбрасывает излишнее, и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью. И вот в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание. Он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь Вселенной, в ее трудовой порядок. И если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо. Он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу Вселенной. Если же это ему не удается, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга. Он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо у нее нет питающей почвы и нет органической сопринадлежности. Ей остается только слоняться в безделии, томиться и бунтовать». Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре Вселенной, и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия, и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная, вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего служения, а потому и счастье. Ибо на свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший себя в мире, уже не жертва случая, не дитя хаоса. Он обретает свою личную свободу в служении мировой необходимости и вступает во вселенный хор, поющий осанну. Правда, есть в мире мудрость, которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством, пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным, целому пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться, так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная мудрость не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей экономии мира. Эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастья. Все неустроенные атомы мира образуют единую, великую проблему мироздания – великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание, то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченную самумом, то в форме болезненного новообразования организма, то в виде социальной революции или гражданской войны. Такова великая организационная задача мира – пыль должна быть принята и включена в живой порядок Вселенной и общества. Она требует от нас избавления, исцеления, счастья через свободное служение. Это не задача мига или часа. Это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту. Нет. Это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых, мудрых и в то же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, потерявшие голову и не способные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения, протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение. Однако великая проблема пыли имеет еще иную сторону, иное значение. Ибо во внутренней жизни человека имеется свое распыление, и своя особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных повседневных мелочей, и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще, он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единую главную идеей. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам. Вот почему нам надо постоянно отличать духовно существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного. И притом для того, чтобы все время перелагать ритмический акцент жизни на значительное и священное, то дело не в бегстве от пустяков, не в важничии, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом, его содержанием так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение. То, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все, что иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства. То, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить значит различать, ценить и выбирать. Кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение. Кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя. Все ничтожные мелочи нашего существования, все эти несчастья, низменные пустые обстоятельства жизни, которые желают иметь вес и значение, а на самом деле лишены всякой высшей существенности, все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время, на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают, все это пыль, злосчастная и ничтожная пыль жизни. И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа, если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас. Наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными. Наш жизненный уровень станет низменным, наша любовь станет капризною, нечистую и нетворческую, наши поступки станут случайными, неверными, предательскими, и дух наш задохнется в пыли бытия. Тогда наша жизнь окажется поистине даром напрасным, даром случайным, как писал Пушкин. Она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли. Именно поэтому он, по слову епископа Беркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. И когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которую он и наслаждается, по словам Гераклита. Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль, и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души, оседает на всем, что в ней укрыто. Вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства. И тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли, ибо от пыли вырождается в человеке все, и мышление, условно комбинирующее относительные отвлеченные понятия, логическая пыль, и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия, эстетическая пыль, и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную политическую пыль, и холодное и омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования. А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв и не справится ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.